Глава 23. Ночь. Над лагерем царствовала глубокая ночь. Небо усыпали пригоршни ярких и крупных звезд. Завтра будет ясная погода. «А говорили, драться будем!» — в который раз скучающе протянул жаба и зевнул. «Скоро три! Спать хочется!» Лёшка толкнул его в бок. «Мы ждем сигнала!» — заметил он. «Да, Василис?» Девочка не ответила. Она волновалась за остальных. Вот уже больше часа они втроем прятались в кустах возле самых ворот лагеря, ожидая известий от друзей. Но часовой браслет Василисы молчал. Мимо прошел охранник, насвистывая веселую мелодию. Но ничего не заметил. «И чего ему не спится?» — пробурчал жаба. «Вот я бы не отказался передохнуть!» «Ты же сегодня так перетрудился!» — пошутил Лёшка. «Да уж не бездельничал! Вот и сиди тихо! А ну сам сиди!» Внезапно сонную тишину лагеря нарушил звук четких осторожных шагов. Где-то невдалеке зашуршал гравий у дорожки, и мальчишки смолкли. «Не обязательно идти со мной!» — прозвучал тихий и недовольный голос Сереги. В бледном свете фонарей мелькнула его фигура с небольшим рюкзаком на плече. Рядом мелкими торопливыми шажками бежала девушка. «Я тебя одного не отпущу!» — прошипел знакомый голос. «Рита!» — ахнула Василиса. «Точно она!» — выдохнул Лёшка. «Я просто хочу встретить рассвет на балконе!» — сердито произнес Серега, останавливаясь в двух шагах от затаившихся ребят. «Заодно спрячу карту меж камней, поставлю флажок. Пусть поищут, а сам залягу рядом. Ты будешь мешать. Я пойду с тобой!» — непреклонно заявила Рита. «И тоже спрячусь. Одному по лесу ночью бродить я тебе не позволю. В конце концов, это против правил». «К черту правила! У вожатых тоже есть свои маленькие мечты. Например, посмотреть на рассвет в одиночестве». Но Рита оставалась неумолима. «Вожатые не должны покидать лагерь, кроме случаев крайней!» Она сделала ударение на слове «необходимости». Серега глубоко вздохнул, но спорить не стал. Они с Ритой вместе прошли через ворота лагеря и вскоре свернули в лес. Лёшка зашевелился, меняя неудобную позицию, и тихо спросил. «На балконе это там, где я думаю? А, жаба?» «Ага», — живо отозвался тот. «Аккурат, наше любимое место. Серега мог бы что-нибудь поинтереснее придумать, не?» «Оттуда и вправду отлично видно солнце». «Ага». «Про что вы говорите?» — спросила у них Василиса. «Мы знаем, где находится этот балкон», — счастливым шепотом ответил Лёшка. «Так что карта, считай, у нас». «Мне вот только интересно, что делают остальные?» — протянул жаба. «Вожатые растворились в ночи, а наших следопытов не видать». Василиса встрепенулась. «Действительно, где же те, кто собирался красться за вожатыми? Ни Марк с его командой, ни Сашка с Ником не показывались». Но ее часовой браслет по-прежнему молчал. «Ну!» — поторопил ее Лёшка. «Давай, связывайся с ними!» Василиса посмотрела на него широко раскрытыми глазами. «Дело в том, что я не знаю, как!» — со страхом прошептала она. «Я же сама никогда не пользовалась часовым браслетом. Со мной всегда связывалась Диана». «Вот это поворот!» — ахнул Лёшка. «Что же нам теперь делать?» Василиса вскочила на ноги. «Бежим!» И она первой рванула к домику Марка. «Ну, хоть разомнемся!» Жаба догнал ее уже на дорожке. «Ого!» И он издал протяжный свист. Возле порога домика стояли застывшие во времени фигуры Фэша и Дианы. Оба успели замахнуться часовыми стрелами, то ли для обороны, то ли для нападения. «Что с ними?» Первым изумился жаба. Но Лёшка шикнул на него, приложив палец к губам. Василиса быстро огляделась, одновременно доставая часовую стрелу. «Как там говорил отец? Сделать петлю над головой». Она шагнула к Диане, намереваясь вернуть ей время, но не успела. «Не с места, Огнева! Еще один шаг, и я остановлю время для тебя! Кто в таком случае спасет твоих остальских дружков?» Василиса осторожно повернула голову вправо. В ту сторону, откуда доносился знакомый ненавистный голос. И стрела Марка оказалась направлена ей в лицо. Жаба этого не стерпел. «Ах ты ж!» Он рванулся на крыльцо к парню, намереваясь хорошенько ему нападать, но тут же получил часовую спираль в лоб и застыл на одной ноге. Время для него остановилось. Но и Василиса не потеряла ни секунды. Произведя моментальный расчет для точной остановки времени, она выкрикнула «Стоп!» И золотой ключник застыл с искаженным от ярости лицом. К сожалению, ее победа была неполной. В следующий миг Василиса получила простой, но сильный удар в спину. Стрела вывалилась у нее из рук, а сама она упала навзничь. «Стоп!» — раздался злорадный голос Норта, и для Василисы, только успевшей что заново схватить стрелу, время встало. Казалось, она только успела моргнуть, и вот уже сидит на дощатом полу, прислонившись к ножке кровати со связанными руками за спиной. Скорее всего, их всех втащили в домик Марка. Повсюду были разбросаны вещи, прямо на полу валялось много грязной одежды, а на тумбочке стояли огневые часы в виде свечи. Василиса увидела напротив себя Ника, Фэша и Диану. У них были хмурые, крайне встревоженные лица. Всем троим руки завели за спину и, видимо, тоже крепко связали. Причем у мальчишек ноги тоже были связаны. Рядом, скорчившись, сидел Жаба. Судя по его остекленевшему взгляду, он единственный был вне времени. Девочка огляделась в поисках Саши, но не нашла его. Очевидно, мальчишка успел убежать до начала боя. В комнату вошли Марк и Норт. Оба выглядели так, словно победили на Олимпийских играх. «Девчонки пошли за вожатыми», — довольно сообщил золотой ключник. «Думаю, Маришка успеет до рассвета и с легкостью заберет карту у этого рыжего. Всех-то дел остановить парню время». «Вы рехнулись?» — первой выкрикнула Диана. «Родосвет не простит вам такое поведение! Я уж не говорю о том, что в лагере вы получите серьезное наказание. Острогор вряд ли допустит, чтобы с кем-то из ключников...» «Острогор!» — перебивая Диану, насмешливо произнес Марк и подсел к ней ближе. «Великий дух Осталы наградит того, кто первый принесет ему алый цветок!» «Ах, да! Вы же не знаете последних новостей!» Парень шутливо хлопнул себя по лбу. «Алый цветок расцветет сегодня, на рассвете. На это указывают все расчеты. Сюрприз?» Он с усмешкой посмотрел на ошеломленную фею. «Так что игры кончились. Теперь победит сильнейший». «И откуда такая информация?» — угрюмо спросил Фэш. «От Острогора», — живо откликнулся Марк, моментально оборачиваясь к нему. «Кстати, просил тебя не обижать. Не знаешь, почему?» Он прищурился. «Но мы ведь и не обижаем, верно? Тебя развяжи, так ты сразу на людей начнешь бросаться. Ты же псих. Ведь ты псих, драгоций. А ты, Огнева, почему молчишь?» Вдруг переключился на Василису Марк. «Надо извиниться за то, что напала на меня. Как считаешь?» «Ты первый напал!» Тут же возразила Василиса, пытаясь отодвинуться. Злые глаза под пепельной челкой оказались слишком близко, и это удручало. «И вообще, ведешь себя подло», — пробормотала она. «Это я-то подло!» — фальшиво удивился Марк и резко схватил девочку за горло. «Вот скрутил бы тебе шею, это было бы подло», — мягко объяснил он. «А ну отстань от нее!» — выкрикнул Лешка. «Развяжи нас!» — прорычал Фэш. «Даже для такого придурка, как ты, это уже слишком!» «Все равно к алому цветку должны идти все семь ключников», — произнесла Диана дрожащим голосом. «Сейчас не до личных счетов». «Кто будет говорить без разрешения, станет причиной зачасования кого-нибудь из остальцев. Вот этот мне давно глаза мозолит», — Марк указал на Лешку. «Или этого отморозка». Его палец передвинулся в сторону неподвижного Жабы. В комнату вошел Ярис и тут же оказался под прицелом яростных презрительных взглядов. «Предатель!» — процедил Фэш. «Чему тебя только в нашей школе учили?» «Тому же, чему и тебя!» — отпарировал тот. «Похоже, игра кончилась. Нам осталось только карту добыть». «Да, уже выходим!» Марк поднялся на ноги, напоследок пнул в бок Фэша, заслужив его рычание, после чего указал на Василису. «Ее забираем с собой!» «Я не пойду!» — возмутилась девочка. «С какой стати?» «А зачем?» — вдруг удивился Ярис. «Пусть сидит здесь. Просто заберем у нее ключ, ведь его может взять каждый. А как же проклятие? Ты забыл? Так ведь нет никакого проклятия, продолжал недоумевать Ярис. Помнишь, нам же сам Огнев вчера сказал. А ты побольше его слушай. Это же его дочь, чтобы он не говорил. Моя покровительница. Марк осекся под ироническим взглядом Фэша и состроил ему злую рожу. «Госпожа Мартинова сказала мне, — поправился он, — что брать с собой надо Огневу, иначе ничего не выйдет». «Погоди, значит, все правда? И ты уверен в том, что черный ключник должен...» Ярис бросил косой взгляд на Василису и замолк. «Отдать концы?» — продолжил за него Марк. «Да, она перережет стебель, лишая алый цветок жизни, поэтому он заберет у нее все жизненные силы». «Но это как-то неправильно», — пораженно отозвался Ярис. «А что говорят в Родосвете?» Марк хмыкнул. «А в Родосвете никто не знает. Испытание черноключа прошло успешно. Правда, Огнева? Девочка не увидела ничего страшного. Именно так рассказал на последнем совете в Лазаре и ее отец, Нортон Огнев». Василиса в растерянности глянула на ребят. Диана и Ник ответили недоуменными взглядами, а Фэш не сводил глаз с Марка. «Я не согласен», — твердо произнес Ярис. «Если проклятие существует, надо рассказать об этом Родосвету. Они что-нибудь придумают». «Поздно», — холодно отозвался Марк. «Временной разрыв сократился до одной минуты. Никто не будет ждать. Не знаю, как это удалось Огневой, но она совершила путешествие в прошлое и поменяла свой черноключ на тот из прошлого. Только она теперь сможет перерезать стебель. Ну или какой-нибудь доброволец-шизик. Иначе целый мир исчезнет. Это ж какой удар по совести! Хорошенько подумай над этим, Огнева, пока мы отберем у дурака вожатого карту». Василиса потрясенно молчала. «О чем это говорит Марк? Она же ничего такого не видела». «Или видела? Но почему же она совсем ничего не помнит? Ты врешь, как всегда», — неуверенно произнесла она. Марк расплылся в насмешливой улыбке. «А если Огнева вдруг передумает быть черным ключником, то пусть решит, кого из остальцев придется зачасовать первым». Он махнул головой в сторону неподвижно лежащего жабы и хмурого Лёшки. «К тому же имеется еще один запасной вариант. Хлопотный, но приятный». Его взгляд переместился на Ника. Тот не выдержал и вжал голову в плечи, наверное, вспомнил, как недавно подвергался зачасованию, проделанному Маришкой. «А если у тебя дрогнет рука, Огнева, или ты упадешь в обморок, то один из вас...» Золотой ключник ткнул пальцем по очереди в Лёшку и Ника. «Может взять на себя ответственность и спасти подружку». «Я так не согласен», — решительно начал Ярис. «Если кто-то должен умереть, то надо...» «Так забери у нее черноключ», — перебивая, угрюмо предложил Норт. «Каждый может взять на себя это проклятие». «Да, Ярис», — холодно дополнил Марк. «Ты сам можешь спасти девочку». И бронзовый ключник отступил. «Как знаете», — пробормотал он, пряча глаза. «Ну что ж», — Марк обвел взглядом всех пленников. «Нам пора в дорогу. Не скучайте, скоро вернемся». И они с Нортом вышли. Ярис медлил, он явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Ярис!» — вдруг окликнула его Василиса. Тот нехотя обернулся. «Ну что?» «Верни ему время, пожалуйста», — она указала на жабу. «Сил нет смотреть, какой он каменный». Ярис с опаской оглянулся на дверь. «Ладно», — решился мальчик. На ходу, доставая стрелу, он подошел к жабе и провернул у него петлю над головой. Тот пошевелился, хрипло застонал, скорее всего, у него затекли руки и ноги. Больше ни на кого не глядя, Ярис ушел. «Нормальный мужик, только в плохую компанию попал», — прокомментировал Фэш. Жаба с силой втянул через нос в воздух, словно долго пробыл под водой. Парень оглядел всех по очереди, неловко развернулся к рядом сидящей Василисе, окинул ее особенно хмурым взглядом, посмотрел на плотно закрытые двери, на распахнутое окно и потом на собственные связанные ноги. «Ну, «И что теперь делать будем?» — в абсолютной тишине спросил он. И вдруг взорвался. «Не могли раньше рассказать? Что за прикол вообще людей в камень превращать?» «И чем бы это тебе помогло?» — угрюмо отозвался Фэш. «И не в камень. Мы просто все умеем останавливать время». «Наверное, умеете хуже, чем белобрысый», — ехидно отозвался жаба. «Я видел ваши с ней», — он махнул головой на Диану. «Статуи!» «Да они сидели в кустах!» — разъярился вдруг Фэш. «Напали со спины! И вообще, Огнева я успел уложить!» «Надо было подойти с задней стороны дома», — грустно произнесла Диана. «Попались так глупо!» «Все равно могли бы сразу в курс дела ввести», — твердил жаба и вдруг прищурился. «Послушай, а как вы такому научились?» «Они из другого мира», — попыталась объяснить Василиса. «Мы из другого мира», — поправил Фэш, делая ударение на «мы». «Ты тоже часовщица!» «Короче», — перебил он сам себя, — «я уверен, что...» — он понизил голос. «За дверью дежурит Ярис. Надо срочно выбраться, забрать у Марка карту и постараться успеть к цветению сами знаете чего первыми. Как вам план?» «Отличный план», — хмуро ответила Диана. «Только невыполнимый». «А я ничего не понял», — признался жаба. «Кроме одного. Эти ваши приятели давно задумали на вас напасть и связать, раз у них нашлось столько веревки. На меня одного целый моток пошел». Он поднатужился, явно стараясь разорвать путы. Но не получилось. Только лицо его побагровело. «Ничего не выходит! Кстати, а где Сашка?» «Наверное, сбежал», — подал голос Ник. «Марк напал на меня первым. Я очнулся уже связанным». «Надеюсь, хоть с ним ничего не случилось», — горестно вставил Лёшка. «Иначе полный абзац». «Меня больше волнует, где сейчас Марк?» Диана пошевелилась, пытаясь ослабить веревки, но безрезультатно. «Неужели он действительно пойдет против Родосвета? Его же накажут!» «Если их поддерживает Нортон Огнев и Елена Мартинова, ничего им всем не будет», — сухо произнес Фэш. «Да и что он хочет сделать? Просто первым дорваться до цветочка и загадать наше желание увеличить временной разрыв на бесконечность времени». «Послушайте, а что он болтал о проклятии Черноключа?» — припомнила Диана. «Мне показалось, что говорил он весьма уверенно. А, Василиса?» Но девочка помотала головой. «Я не помню, что я видела», — призналась она. «Память как отрубила. Но сегодня утром произошло кое-что странное. Я вам не хотела говорить. Думала, что это розыгрыш». И Василиса рассказала о записке в черном конверте. «Проклятие темное быстро развей, сердце хрустальное просто разбей. Найди его, и дойдешь до вершин, а синяя искра вернет тебе жизнь», — продекламировала она. Повисла пауза. «И все?» — первым нарушил тишину Лёшка. «Какой-то чудной стишок». «Я лучше промолчу», — вздохнул жаба. «Что это за синяя искра такая?» — огорченно произнесла Диана. «Ничего не понятно». «Насколько я понял, чтобы избежать проклятия, надо разбить хрустальное сердце», — медленно произнес Фэш. «Но где его взять? Я не знаю». Он произнес это с таким горьким отчаянием, что тут же устыдился. Но никто не обратил на этот факт особого внимания. Все раздумывали над стишком. Василиса закрыла глаза, чтобы лучше сосредоточиться на загадке, и вдруг застыла. Ее мысли завертелись с бешеной скоростью. Воспоминания о путешествии в прошлое вдруг проступили довольно отчетливо. Вот она летит кувырком в распахнутую настежь оконную раму, видит Эфларуса, говорит с ним. Он смеется, рассказывает много интересного. Она сообщает ему о 100 часах вперед, хотя он сам вначале хотел перевести время на 100 часов назад. «Скажите», — произнесла она, устремляя взгляд на Диану с Фэшем, «если временной разрыв увеличить на бесконечность времени, это же значит, что духи смогут спокойно гулять по Эфларе?» «О, да», — скривилась Диана. «Конечно, это очень усложнит международную политическую ситуацию». «Духи могут пойти войной на Эфлару, когда захотят», — кивнул Фэш. «По расчетам должен образоваться мост, который будет существовать как отдельная земля». «А если просто вновь увеличить временной разрыв, опять на 100 часов?» «Зачем?» — пожал плечами Фэш. Метод не оправдал себя в прошлом. Видишь, к чему это привело? Лучше все-таки попробовать бесконечность. «Иного выхода все равно нет», — продолжила фея. «Есть опасность, что если разрыв вновь увеличить, то он будет сокращаться намного быстрее, и уже через несколько десятков лет нам придется искать новое средство». «Острогор об этом знает», — вставил Фэш. «Поэтому и согласился помогать». «Эх, как же раньше все было просто. Мы все думали, что легендарный цветок должен расцвести в лазаре. Встали бы в часовой круг, произнесли бы пару строк хором, и вот, мир спасен, все пляшут и поют. А теперь должны бродить по лесу, искать место цветения по карте». Василиса нахмурилась. Ну да, как оказалось, они все очутились на Астале благодаря ее желанию. «Алый цветок предположительно родится в момент полного слияния двух планет», — добавила Диана. «Временной разрыв сократится до нуля и наступит безвременье. Вот тогда нам и надо загадать желание». «Да, алый цветок расцветает в безвременье», — механически повторила Василиса. Все, даже по-прежнему пытающиеся освободиться от пут жаба, покосились в ее сторону. «А что, если попробовать по-другому?» Смущенная их пристальным вниманием, Василиса запнулась, но продолжила более решительно. «В общем так, я слышала, как Эфларус говорил, что хотел сотворить временной разрыв длиной в 100 часов. Но переместите Флару не в будущее, а в прошлое. Но потом передумал. Долго объяснять почему, просто поверьте». «Но это невозможно!» — поразилась Диана. «Мы должны загадать бесконечный временной разрыв!» Жаба издал хриплый стон, и все обернулись к нему. «Простите!» — он как мог пожал плечами. «Пока вы умничаете, я работаю над планом освобождения». «Вспомни все, что ты видела!» — попросила Диана. «До мелочей! Что именно говорил Эфларус про нашу планету?» Василиса наморщила от напряжения лоб, пытаясь вспомнить, какие именно слова говорил ей великий часодей. К ее удивлению, это удалось ей без особого труда. Будто бы воспоминания, насильно припрятанные в самый дальний уголок сознания, по первому же требованию радостно выплыли на первый план. «У Земли, как у основной планеты, всегда будет большая скорость. У Эфлары, как у планеты-двойника, меньше. Вот почему временной разрыв сокращается», — монотонно начала девочка, стремясь ничего не упустить. «А если перевести планету на 100 часов назад, Земля, как планета с большей скоростью, всегда будет убегать от Эфлары. Я еще спросила у него, но если Эфлара будет в прошлом, значит, духи смогут перейти на нее, когда захотят?» «Эфлара все равно будет в будущем», — ответил Эфларус, «потому что прошлое Земли уже было. Это еще один временной парадокс. Видишь ли, время движется в двух направлениях, линейно, как стрела, и по спирали, раз за разом повторяя циклы. Вот почему народ духов Земли все равно не сможет перейти». В комнате воцарилась тишина. Слышалось только кряхтение жабы. «Звучит очень правдиво», — наконец высказалась Диана. «Василиса сама не могла бы такое придумать. Разве что кто-то подсказал». «Например, ее отец», — предположил Ник и тут же спохватился. «Извини, Василиса». «Отец тут ни при чем», — угрюмо произнесла девочка. «Он вообще опоил меня сонным порошком, поэтому я все забыла, но сейчас вспомнила, причем в точности». «Это бывает, когда тебе дают сонное зелье, выставленное на определенное время», — пояснил Фэш. «Твой отец хотел, чтобы ты вспомнила все перед самым испытанием». «Интересно, почему?» «Вы говорили, что доверяете мне». Василиса повернулась к Фэшу, щеки ее пылали. «Просто поверьте, что я говорю правду!» «Я верю тебе», — мальчик иронично улыбнулся. «Уверен, ты говоришь правду. Но вот твоему отцу я не доверяю, как и своему дяде». Он поморщился. «Значит, про проклятие Марк не врал?» — встрепенулась Диана. «Что ты видела, Василиса?» «Я не могу сказать», — избегая взглядов друзей, ответила девочка. «Но я верю, что справлюсь с этим проклятием, так что не волнуйтесь». «Надежда умирает последней», — невесело фыркнул Фэш. «Эфларус сказал, что со мной все будет в порядке», — Василиса старалась говорить твердо и четко. «Вот почему мне кажется, что надо загадать 100 часов назад. Он сказал, что мы связаны с ним, Она замялась, но твердо решила не говорить, что Эфларус назвал ее избранной временем. «В общем, из-за черноключа. Я дала ему подсказку». Василиса застыла с раскрытым ртом. 100 часов назад!» — почти выкрикнула она. «Да это же была его подсказка! Он ведь намекал мне, но не прямо! Вот ведь он сказал, что увеличит разрыв на 100 часов вперед, потому что я сказала! А мне он сказал про 100 часов назад! Значит, надо так и сделать!» «Похоже на временной цикл», — произнес Фэш. «Если хорошо знаешь прошлое, легко предугадать будущее». «Ну да!» — протянула Василиса, сраженная этим точным определением. Ведь именно так говорил ей Эфларус. «Мне вообще показалось, что он знает про будущее куда больше, чем показывал». «Вот именно!» — неожиданно воскликнул Фэш. «Смотрите, сначала часодеи передвигают временной разрыв на 100 часов в будущее, чтобы по нему не могли перейти духи. Да и ведь нельзя было сначала уйти в прошлое, иначе бы новой планеты просто не было. Но теперь, когда Эфлара представляет будущее Асталы, ее можно переводить куда угодно, и духи снова окажутся бессильны. Мне все больше нравится эта идея насчет 100 часов назад». «Мне тоже нравится», — вздохнул Ник. «Но хотел бы я посмотреть, как ты втолковываешь эту идею остальным ключникам, спевшимся с духами». «Да уж», — вздохнула Диана. «Сейчас нам лучше подумать, как освободиться, и тогда решать, что делать с нашим желанием». «Время-то идет», — напомнил Лешка. «Эти козлы могут прийти за Василисой с минуты на минуту». «Я пытаюсь», — прорычал жаба, не прерывая своего занятия. Он сосредоточенно пилил веревочный узел, а торчащую из доски пола шляпку гвоздя. «Но пока не получается». «Что толку от наших разговоров, если Марк уже завладел картой и находится на пути к алому цветку?» Фэш рассерженно тряхнул головой. «Ну и ну!» — раздался у двери насмешливый голос. «Какая трогательная картина!» На пороге стояла невысокая девочка с двумя куцами хвостиками. «Ну вот, хоть один нормальный человек!» — обрадовался жаба. «Девочка, развяжи меня, и я выполню любое твое желание!» Захара устремила на него недоуменный взгляд. «Не двигайся, осталец!» — хищно произнесла она и навела на бедного парня часовую стрелу. Жаба этого не стерпел, застонал и крепко зажмурился. Впрочем, один глаз все равно приоткрыл. Веревки на его ногах зашевелились, как живые, и начали развязываться сами собой. Василиса догадалась, что сестра Фэша просто отматывает временную ветку веревок в тот час, когда они еще были простым мотком и не причиняли никому вреда. «А теперь помогай!» И Захара дала мальчишке в руки охотничий нож с костяной ручкой. Жаба с благоговением принял оружие и тут же повернулся к сидящей рядом Василисе. Вскоре все пленники были освобождены. «Что с Ярисом?» — спросил Фэш, разминая затекшие конечности. Он даже попрыгал попеременно на обеих ногах. «Убит! Его тело валяется перед крыльцом!» «Было бы неплохо», — пробурчал мальчик, — «и еще 2-3 тельца присоединить». «Она пошутила!» — со смешком обернулся он к округлившей глаза Василисе. «За каких монстров ты нас принимаешь?» «Почему ты нам помогаешь?» Даже не пытаясь скрыть подозрительность, спросила Диана. «Ваш дядя в курсе?» «Острогор убьет меня за то, что я помогла вам», ничуть не испугавшись феи, сказала Захарра. «Но иногда...» Она косо глянула на Василису. «Надо уметь думать своей головой». Девочки, понимающе, улыбнулись друг другу. «Выходим!» — коротко произнес Фэш и первым выскочил за дверь. На крыльце они увидели замершего во времени Яриса. Часовая стрела настигла его в тот момент, когда парень чесал в затылке. «Жутковато!» — признался жаба. «Но что с ним делать? Оставить его здесь?» «Надеюсь, что пацана примут за памятник и принесут цветочков?» «Через некоторое время он сам придет в норму», — пояснила Захара. «Можно оставить». «Давайте лучше свяжем ему руки», — предложила Диана. «Он не такой дурак. Понимает, что нам все равно придется действовать вместе». «Не очень-то и понимает», — вмешался Ник. «Не забывай, они хотели вас всех оставить здесь, а забрать только...» «Может, еще не поздно?» — прервала его Василиса. «Лешка, показывай путь на этот ваш балкон». Ярис ожил, повертелся, оглядел всех по очереди и молча принял свое поражение. Вести пленника доверили жабе. Захара зажгла над каждым небольшие огни в стеклянных шарах, чтобы легче было идти по лесу. По дороге Фэш пытался разговорить бронзового ключника, но тот словно воды в рот набрал. Изредка свои вопросы задавали Ник, Диана и даже Лёшка, но тоже не преуспели. Василиса шла молча, не замечая ничего вокруг. Роковой час близился, и каждый шаг давался ей все труднее. Эфларус сказал, что она избранная временем. Выходит, от нее зависит, сможет ли она убедить всех загадать желание на 100 часов назад. Но Астрагор этого точно не захочет. Да и правильно ли она поняла Эфларуса? Может, вся ее избранность только в одном — отдать свою жизнь страшному алому цветку? Эх, как же Василиса жалела, что не дослушала великого часодея. Что же он хотел рассказать о проклятии? Она вспомнила, что Эфларус не находил в нем ничего страшного, и почувствовала себя более уверенно. Кроме того, ведь был еще стих-подсказка, и это обстоятельство тоже давало надежду. Тем временем на небе ощутимо посветлело. Четче проступили в вышине ветви сосен, запели птицы, где-то застучал не впопад сонный дятел. И вряд ли кто-то догадывался в этот тихий предрассветный час, что вскоре две планеты столкнутся друг с другом, и одна из них навсегда поглотит другую.